Глава 41. Алена. «Ну что, получилось?» Сашка отводит меня на огромную современную кухню, где по счастливой случайности никого нет. Мы у мажора на квартире. И здесь весь их курс. Еще я, Саня и котенок. Музыка грохочет, постоянный звук бьющегося стекла раздражает, а еще дикий ржач, от которого то и дело мы с подругой морщимся. «Да, Костя сказал, что любит меня». Розовый румянец пробивает светлую кожу. Глядя в глаза подруги, тут же вспоминаю, как мы с ней обсуждали способ выманивания нужного мне признания. «Здорово! Я тоже так... О, девчонки!» Нас перебивает глубоко нетрезвый Стас. Он со стуком откинул от себя дверь, та ручкой ударилась о стену. В таком виде он вызывает во мне еще больший страх. Мажор размеренным шагом подходит к нам, разбивая тесную компанию. Алкоголь, который он выпил, пахнет дорого, а с примесью парфюма угрожающе. Сейчас хочется позвать Костю во все горло. Кажется, если к кому-то Стаса прислушивается, то это к Исаеву. «Алена!» Растягивая гласные, обращаясь ко мне и шумно выдохнув через нос. «И Саша!» Стас кладет руку подруге на плечо. Чуть сжимает и ведет вверх, поглаживая большим пальцем Сашкину шею, подбородок и... губы. Шурка дергается и грубо смахивает его руку. Они уставились друг на друга в немом поединке, и воздух вокруг нас троих, блин, опасно заискрил. Что между ними происходит-то? Саша не говорит. «Ты Костю не видел?» — решаю отвлечь. Ну и желание смыться от этой парочки поскорее делает свое дело. Мажор с недовольным видом отступает и облокачивается на кухонный остров с мраморной столешницей. Руки расслабленно скрестил на груди, а вот мутный взгляд не отводит от подруги. Она ведь раньше была в него влюблена, сейчас же почти и не смотрит в его сторону. Исаев на балконе с Назаровой разговаривает. Черт, черт! Пламя вспыхивает внутри, будто во мне тонны бензина. Надо бы собраться с мыслями, взять себя в руки и спокойно выйти к Косте. Он мой парень, он меня любит, а Карина лишь его однокурсница. Между ними ничего нет. Но я только дышу через рот, а все сигналы мозга для необходимого движения каким-то чудом блокируются. Стою истуканом. «Они там вместе над чем-то смеялись», — добивает и так лежачего. «Не знаю, какое желание теперь во мне превалирует, до конца вырвать ее патлы или заплакать». Выбегаю с кухни, как ужаленная, глазами ищу выход на балкон. Уже вижу заветную дверь, как чья-то сильная рука хватает меня за локоть и разворачивает к себе. Готова отбиваться и кричать, чтобы отпустили меня. А если это еще и чья-то шутка, буду кусаться. «Что тебе?» — рычащим голосом обращаюсь к Ване. «Ну да, здесь же весь их курс. Про Радова я совсем забыла». Бывший парень с ошарашенным видом смотрит на меня с такой нежностью. Мой запал улетучивается, так и не подпалившись. Странно. Злость и обида на Ваню за случившееся испарились. Передо мной стоит приятный молодой человек, возможно, друг, но точно не враг. Я бы согласилась поговорить с ним на отвлеченные темы и пригласить его с Марусей и Гришей к нам на ужин в выходные. «К нему так спешишь?» Поджимаю губы. «Нет, все-таки капельку он меня еще раздражает. Своей настырностью вернуть меня, пожалуй». В углу комнаты замечаю одиноко стоящую Катю, которая не сводит с нас глаз. Даже на расстоянии я чувствую вибрации ревности, направленные в нашу сторону. Знакомые, удушающие вибрации. Мне вдруг становится холодно, и я запахиваю полы кардигана. «Постой со мной, пока они там. Видишь, вроде как о чем-то важном разговаривают». Быстро скашиваю на них свой взгляд и замираю в моменте. Люди вокруг исчезают. Пространство комнаты будто вытягивается в длинный темный коридор. А в конце вижу Костю и Карину. Та подносит руку ко лбу Исаева, убирая непослушную темную прядь волос. Потом проводит своими корявыми длинными пальцами по его щеке. Пробивающаяся щетина, должно быть, приятно покалывает кожу. Мне кажется, или Костя не пытается сбросить ее руку. Если прикосновения другого человека неприятны, ты пытаешься избавить себя от них. Хочется смахнуть увиденное, как наваждение. «Ален!» Доносится до слуха и эхом отражается. Меня порядком мутит. «Давай попробуем сначала, а? Я понял свою ошибку и обещаю, что больше никогда не предам и не изменю. Ты нужна мне, Ален!» «Что, прости?» Лица присутствующих сливаются в одно пятно. Костя, Карина, Сашка со Стасом. Катя, котенок. Как все запутано. Я как будто пьяная, хотя в моем рту не было и капли алкоголя. Меня и впрямь качает на волнах от стремительно меняющихся мыслей и терзающих чувств. «Давай начнем сначала», — по всей видимости повторяет. «А как же Катя?» Его глаза меняют свой оттенок с голубого до темно-серого. Мой вопрос задел его, или даже застал врасплох. Нехорошее предчувствие вновь связывает руки и ноги, бьет в середину грудной клетки, словно сердце вырвалось наружу, но не перестало стучать. «Она же тебе нравится?» «Я хочу исправить свои ошибки с тобой, Ален». Тихо, если не убито, отвечает. «Радов так близко ко мне, так тесно, а в моей голове другой, давно другой». «Альшанская, просили передать». «Никита, еще один старшекурсник. Здесь же их тьма». Передает крошечную, сложенную вдвое записку. «Господи, записку в 21 веке-то!» «Что это?» Резко спрашивает. «Как, блин, мой парень?» «Сама пока не знаю. Ну так прочитай». Скашиваю недовольный взгляд на Радова. Мне бы не хотелось, чтобы он становился свидетелем моих проблем и моей лжи. Шумно сглатываю, ведь горло от нервяка пересохло. Я всегда чутко реагирую на любые тайные непонятки. «Если не хочешь, чтобы твоя переписка с подругой попала в паблики, приезжай и забирай свой телефон. Фотки в нижнем белье супер, Альшанская». Пот градом стекает по моей спине, а само бросает в неконтролируемую дрожь. Рефлекторно хватаюсь за ближайшую опору. Ей оказывается рукавание, теплое, покрытое негустой порослью волос. «Во что ты вляпалась, Ален?» Качаю головой, отвечать не спешу, потому что слова застревают. Чувствую, как губы обрастают корочкой льда. «Хм, Исаев не знает, правильно я понял?» Одна слеза предатель все же скатывается по щеке. И что странно, кожа щек горит, как грубой тканью натерли. Теперь любое, даже самое легкое прикосновение отзывается неприятным чувством. «Дай сюда!» Радов выхватывает у меня записку, вчитывается, хмурится. Его губы напрягаются, и не кстати думаю, как мы целовались. Это же было каких-то 2 месяца назад, чуть меньше. А я не помню, какие были наши поцелуи на вкус. «Давно ты потеряла телефон?» «Не особо». «И как ты без связи-то?» «Костя мне подарил телефон». Радов непонимающе уставился. «На самом деле телефон украли, а я сказала, что потеряла, я же вечно что-то теряю». «Молодец, что могу сказать». «Да, ты постоянно что-то теряешь, но вот не помню, чтобы ты врала, Ален». «И я не помню. Я просто не хотела, чтобы Костя в этом разбирался, не хотела ему проблем». «Поехали». «Я поеду одна». «Ага, сейчас». Радов берет меня за руку и уводит в коридор. Боковым зрением замечаю расстроенную Катю и чувствую себя настоящим предателем.